Однажды тетка Анна познакомилась с молодым человеком. Он был рабочим на заводе Гужона. Звали его Гергард Наполеонович Цверко. Получалось, что папу его звали Наполеон. «Ты когда-нибудь видел своего папу?» — спрашивала его тетка Анна. «Никогда», — отвечал Гергард Наполеонович. «А кто-нибудь видел его когда-нибудь?» «Нет, никто», — отвечал Гергард. Гергард Наполеонович и тетка Анна поженились. Вскоре у них родился мальчик, которого они тоже не могли назвать Ваня или Петя, и на его беду назвали Джемсом. В школе его дети дразнили Джем. Он ходил с бабочкой и с кружевным воротником. Белые ресницы, белые брови. Во дворе его звали Женька. В 45-м году он погиб, дойдя до Берлина в штрафном батальоне. Подростком он был хулиган. Тетка Анна в церкви заказала поминальную молитву и написала «Помянуть Евгения». Побоялась, что Джемс Гергардович в одно ухо Богу влетит, а в другое вылетит. Много лет она искала, где он похоронен. Наконец ей пришло письмо. «Нашли имя вашего сына в архивах погибших под Берлином. Высылаем фотографию его могилы». На фотографии река Шпрее, пологий берег, высокий тополь, обелиск со звездой и надпись «Денис Гордеевич Цверко». Когда тетка Анна и Гергард Наполеонович поженились, они жили очень бедно, но счастливо. Она вещи донашивала за Фаиной, как и старшая Маруся. Та была замужем за священником, отцом Никодимом, а тогда это не пользовалось почетом. Со временем Гергард Наполеонович перешел работать в Кремль, в комендатуру помощником коменданта. Ему дали форму со шпалами на гимнастерке, кожаный портфель. Это был пик их жизни с теткой Аней. Они стали очень обеспечены. Хорошая квартира в Кремле, кремлевские продуктовые пайки. Анна ходила модная, наряженная. Джемс надел тогда свою бабочку и кружевной воротник. Тетка Анна всем делала подарки, звала в гости, устраивала вечеринки. И вдруг в Кремле начались аресты в связи с подозрением в шпионаже. Одним из первых, с таким-то отчеством, арестовали нашего Гергарда Наполеоновича. Из отдельной кремлевской квартиры Анну перевезли в деревянный стоквартирный барак. Теперь она мыла полы и выполняла всю черную работу. Но потом ее вызвали куда следует, и человек в форме по фамилии Лялин ей сказал: «Вы должны отречься от своего мужа и подтвердить, что он шпион. Если нет, то вас тоже ждет арест и многолетняя ссылка. За сына не беспокойтесь, с ним будет полный порядок, его сдадут в детский дом». И предоставили ей несколько дней на размышление. И вот наша тетка Анна пришла в свой барак, закрылась у себя в комнате, села на стул и думает: «Эрик, радость моя, любовь моя, жизнь моя, смерть моя, никогда я не отрекусь от тебя. Пусть они что хотят со мной делают, я им ничего не подпишу. Пусть меня растерзают, на части разорвут. Не поверю, что ты немецкий шпион. Даже если мне скажут, что ты французский шпион, не поверю. Хотя твой отец Наполеон. Ты верный ленинец-коммунист, настоящий большевик. Да я перед самим Господом Богом могу поклясться, что у тебя и в мыслях не было работать на иностранную разведку. Хоть меня на каторгу сошлют, не подпишу я этот подлый донос». Тут она живо представила себе свой арест, ссылку, товарные вагоны, лесоповал или бескрайние степи, голод, надсмотрщиков, холодный ветер, ледяную воду и, в любом случае, вечную разлуку. «Все равно», — тетка думала, — «будь что будет, иначе как я нашему сыну в глаза посмотрю?» Тут она вспомнила про Джемса, что когда ее арестуют, его сдадут в детский дом.